сон докучный, хоть часов лишь однозвучный раздается близ меня. Парки бабьи лепетания, спящие ночи трепетания, жизни мышья беготня, что тревожишь ты меня, что ты значишь, скучный шепот, укоризна или ропот мой утраченного дня. От меня чего ты хочешь? Ты зовешь или пророчишь? Я понять тебя хочу. Смысла я в тебе.